Глава 6. Хочешь узнать? Спроси прямо, человечка. Лёля. Да что ты? Послышался выдавший моё нервное состояние вдох. Говоришь такое? Взволнованно задышав, я сильнее вжалась в изголовье кровати, обхватив покрепче согнутые в коленях ноги. Вы же сами спросили. Девушка-служанка, стоящая передо мной, как-то виновато отвела взгляд в сторону. Я ему предназначена небесами? И поэтому меня призвали из моего мира в этот? Девушка утвердительно кивнула. Не верила. Ни единому слову не верила. Хотя мне прям так убедительно все рассказали. Реалист, сидящий внутри, упрямился, заявляя, что этого не может быть. Это же просто сказки. Чья-то разбушевавшаяся не на шутку фантазия. Вы не нервничайте так, госпожа. Девушка, представившаяся именем Мальен, чуть расправила плечи, будто настроившись на что-то. «Вы все равно уже здесь и видели господина в образе дракона». «Да», — истеричный смешок вырвался из моего рта. «Теперь как бы развидеть». «Вам не понравилось?» Искреннее удивление в ее глазах привело меня в чувство, но я подозревала, что это ненадолго. «Господин хотел произвести на вас впечатление?» «И он его произвел». Мой голос внезапно охрип. Да такое, что я аж сознание потеряла. Ну разве можно вот так, без подготовки, с разбега в окно и сразу в такую зверюгу? Жаловалась ли я или возмущалась? Да кто его знает. Скорее всего, сразу все вместе. Сама виновата. Сама попросила доказать правдивость, как мне казалось на тот момент, лживых слов. Так теперь нечего изображать из себя трусливую мышь, спрятавшуюся под веником. «Вы очень нужны лорду Лос Римингу». Вот это ее «очень нужны» почему-то вызвало недоброе предчувствие. «Он больше 15 лет ждал вашего появления». От услышанного я замерла, даже забывая моргать. «Больше 15 лет? Серьезно? «Не отталкивайте, господин. Вы его будущее», — продолжила Мальен, улыбаясь. Вот только ее улыбка почему-то показалась мне печальной. Или игра света вела по ложному пути. Что сказать? Все это было слишком для меня. Мощный поток информации свалился на мою бедную головушку, своей огромной массой едва ли не расплющив. Все, что читала раньше в книгах и видела в фильмах, оказалось самой что ни на есть реальностью, в которую меня затянули, потому что я, оказывается, жизненно необходима дракону. Когда увидела эту черную чешуйчатую махину, выплюнувшую огненную струю в воздух, мои нервишки расшалились не на шутку. Сознание, оно такое. Вот вроде ты храбришься, строишь из себя каменную глыбу и мисс, и я ничего не боюсь. А затем бац, и все. Стоило увидеть живого фэнтезийного ящера в реальности, так меня и повело. Точнее, притянуло к полу. Полежать немного. Или много. Скорее всего, второе, потому что я очнулась на большой кровати со стойками и балдахином. В богато обставленной комнате в викторианском стиле. За окном рассвет, а рядом со мной Мальен. Девушка, заметив, что я открыла глаза, тут же подошла ближе, интересуясь моим самочувствием. А затем вопрос за вопросом, ее волнение и мой шок. Не увидеть я хозяина этого замка ранее во всей красе. То и сейчас бы думала, что мне пытаются навешать лапшу на уши. Но я видела. Правда, в голове до сих пор это не уложилось. А что уж говорить про то, что я якобы дарована ему небесами. Ну, бред же. Абсурд чистой воды. А меня спросили, хочу ли я быть дарованной. А если откажусь, то что, он меня сожрет? Еще эта сестра его, какая-то дерганая вся. Спросила про нее у Мальен, которую по доброте душевной приставили мне прислуживать. Так ничего нового, кроме того, что госпожа Вивьен приходится Аарону сестрой, я не узнала. А нет, все же узнала. Она двоюродная сестра и является внучкой старейшины, которая в этом мире очень важная и значимая персона. На вопрос, почему она такая агрессивная, Мальен лишь пожала плечами, отвечая, что госпожа всегда такой была, сколько она ее помнит. Еще мне довелось узнать, что Аарон — двоюродный брат короля. У них тут, оказывается, короли есть. Хочу иметь просто. Замки, короли, одежда в средневековом стиле, драконы. Боже, Лёля, и занесло же тебя. Вам комфортно? Осторожный голос вырвал меня из хаотично носящихся размышлений. А? Хлопнула я глазами, замирая. Была готова дать голову на отсечение, что в этот момент я похожа взглядом на сумасшедшую. «Не холодно вам, спрашиваю?» — тепло улыбнулась девушка. Я пока не решила, как к ней относиться. Не привыкла верить так просто людям. С детства у меня такое. Хотя Артёму удалось запудрить мне голову. «Я вас переодела, пока вы спали». «Переодела? А я и не заметила». Взгляд забегал по моему новому наряду, который соответствовал стилю средневековья. «Спасибо», — кивнула благодарно в ответ. «Скажи, от вопроса, который собиралась задать, волнение усилилось. А ты, ну, ты тоже?» «Что, дракон?» «Меня поняли без слов, и это хорошо». Вздохнув как-то печально, Мальен вытянула в мою сторону руку. Рукав от форменной одежды, на которой был длиной в 3/4. «Это единственное, что я могу». На моих глазах небольшой участок кожи превратился в синюю чешую. Жалкое зрелище», — погрустнела Мальен. «Согласна с вами». «Нет, я...» Торопливо сползла с кровати, чуть не запутавшись в пышных и таких непривычных юбках. «Я не это имела в виду. Просто думала, что...» Было так неловко продолжать свою мысль, ведь я видела, что данная тема трогает девушку. «Только мужчины имеют полный оборот, а вот женщины...» «Увы, нет. Да и то, их частичная трансформация зависит от сил. А если учесть, что я синяя дракайна...» Мальен горько хмыкнула, возвращая коже прежний вид. «То и проявить дракона я могу лишь так». «А синие?» Я замолчала, не решаясь дальше спрашивать. «Синие стоят на самой нижней ступени титульной лестницы. Верхние уже занимают черные», — кивнула девушка. Слушала с выпученными глазами, наматывая сказанное на ус. «Вивьен, она к каким драконам относится?» «Госпожа Вивьен относится к... к черным». Донеслось холодное из прилегающей к спальне комнаты. Секунды, и в дверном проеме показалась сестра Аарона, высокомерный вид которой заставил моментально подобраться. «Я отношусь к черным». Только я успела что сделать вдох. Черная дракайна грациозно развела руки в стороны, растопырив пальцы, которые за мгновение покрылись чешуей, отращивая длинные когтища. Чешуя бежала все выше, к локтям, плечам, покрывая шею и частично лицо. А за ней и глаза изменили свой цвет, превращаясь в змеиные. Желтые и до жути пугающие. «Я черная дракайна», — коварно усмехнулась она, смотря на меня так, будто я грязь под ее туфлями. «И не люблю, когда кто-то что-то спрашивает обо мне за моей спиной». «Хочешь узнать, спроси прямо человечка».